Глава 16. В кому попадательная. Шаман. Лекарь. Боец. Почитатели стихий. Шаманы – наставники в духовных практиках, идущих не от богов, а от самих природных стихий. В отличие от других мистиков, шаманы не обязательно общаются лишь с благоволящими к ним силами. Стихии хаотичны, если их не сдерживать, они сходятся друг с другом в бесконечной схватке. Задача шамана – принести равновесие в этот хаос. Действуя в роли посредника между землей, огнем, водой и воздухом, шаман создает тотемы, которые увеличивают силы союзников или помогают уничтожать врагов. World of Warcraft. Я сидела в своей комнате и пыталась осмыслить только что прочитанное. Несколько минут назад со мной связался Зуртас, и мне пришлось отправлять Каспера забрать письмо у него, потому что из своей комнаты я не могла выбраться. Дрожащими пальцами я расправила смятый в руках листок пергамента и опять вчиталась в прыгающие перед глазами буквы. «Здравствуйте, Марина. Мое имя Брудок Зверовой. Я вождь племени степных орков. Я, можно сказать, ваш коллега. Алекс попросил вам передать это послание. Марина, если вы сейчас стоите, то вам лучше присесть. Вчера в 14:20 по московскому времени врачи констатировали у вас глубокое коматозное состояние. Вы перестали реагировать на внешние раздражители, с вами и вашим искином полностью потерян контакт. Все ваши рефлексы угасали практически до полного исчезновения и до сих пор продолжают угасать. Температурная регуляция организма нарушена и сейчас поддерживается искусственным путем. Пульс замедлился, и реакция на боль отсутствует. Мне очень жаль, Марина, но, судя по вашим показателям, ваш мозг стремительно умирает. То, что вы смогли связаться с нами, это невероятное чудо. Алекс сказал, что врачи делают все для того, чтобы продолжать поддерживать жизнь в вашем теле и не дать возможности полностью угаснуть мозгу. Мы попытались связаться с главным искином, чтобы он дал нам оценку неигрового персонажа Мари Леониэль из клана Огненных Лис. Но на запрос он дал нам очень странный ответ. Теперь главный искин воспринимает вас как своего жителя, некой цифровой душой, доступа к которой ни у кого нет, кроме самого искина. Ведь по негласному закону, который был введен еще на стадии разработки главного искина, он не имеет права вмешиваться в жизнь неигровых персонажей и не дает возможности сделать это извне разработчикам. Это было сделано для того, чтобы никто из разработчиков не смог влиять на игровой процесс в будущем. Так называемая система античит. Именно благодаря этой системе игра Центурион стала так популярна, ведь ее невозможно взломать уже 45 лет. И теперь система распознает вас как неигрового персонажа, NPC, и полностью отказывается указывать нам ваше местоположение и вообще давать какие-либо сведения о вас, так как это противоречит законам игры. На данный момент получается, что ваше сознание каким-то образом смогло заключиться в тело Мари Леониэль из клана Огненных Лис. Алекс пытался снять последние логи и понять, что произошло, но они даже этого не могут сделать. Когда вы начали впадать в кому, то последнее, что увидели разработчики, так это закодированную программу. Ваш пароль постоянно менялся. Сработала система античит. И подобрать разработчики его не успели, так как через 20 минут вы вообще исчезли со всех наших экранов. Вмешался искин и закрыл доступ, посчитав вас коренным жителем мира Центурион, которого он, по закону игровой механики, обязан оберегать от каких-либо внешних воздействий. Ваш личный помощник искин тоже недоступен программистам. С ним не могут связаться и не могут определить его местоположение. Он исчез еще раньше вас. Если бы вы не связались с игроком Зуртасом, то мы бы даже и не знали о вашем местоположении, и о том, что вы еще до сих пор в игре. Марина, сейчас вся компания Центурион борется за вашу жизнь. Мы все надеемся, что с вами все будет хорошо, и ваш мозг восстановится. Лучшие врачи сейчас работают над тем, чтобы вывести вас из коматозного состояния. Хорошо, что вы с нами связались, ведь вас хотели уже отключить от игровой капсулы. Но раз вы еще в игре и нормально себя чувствуете, то пока решено вас не отключать. Кроме того, Алекс просит вас как можно подробнее рассказать о том, что с вами произошло за весь прошлый и сегодняшний день. Возможно, это поможет разработчикам понять, что случилось, и помочь вам выйти из коматозного состояния. В подарок я отправляю вам 300 магических пергаментов для переписки. Все интересующие вас вопросы можете отправлять на мое имя. Достаточно просто в начале письма написать «кому» и, соответственно, указать имя. После написания письмо автоматически придет ко мне. Естественно, имя заполняйте уже в последний момент. Да, и заголовок должен быть письмо, тогда система зачтет его именно так. С уважением, Брудок Зверовой, вождь племени степных орков. Прочитав письмо, я положила его на стол и отошла от него в сторону. Мне казалось, что оно заражено какой-то страшной болезнью, типа эболы или чумы, и если я подойду и вдохну его пары, то тут же умру. Я решила, что мне нужно срочно занять себя чем-то, чтобы хоть как-то привести свои эмоции в порядок. «Касперу нужна комната», — вспомнила я. Я посмотрела на духа воздуха. Он сидел в кресле и хмурился, будто чувствовал мое настроение, но спрашивать ничего не решался. И хорошо, иначе бы я просто сорвалась и впала в истерику. А так еще вроде бы пока в норме. Я открыла пространственную комнату, приложила руку и вошла в конструктор. Разделила комнату на две части. В одну часть поставила стеллажи с вещами и создала дверь, чтобы можно было попасть в комнату со стеллажами. Во второй комнате я решила поставить двухъярусную кровать, выбрав ее из каталога готовых изделий. Затем стол с двумя стульями и еще диван. Все-таки в этом плане мир Центуриона бесценен. Заходишь в каталог готовой продукции, выбираешь, платишь денежку, и вуаля! Она при помощи специальных порталов появляется перед тобой или в твоем инвентаре. Хотя почему-то не вся продукция есть в общих каталогах. За некоторыми вещами приходится идти в специальные лавки. «Каспер, как тебе?» — обратилась я к духу воздуха, который все это время стоял на пороге и следил за преображением пространственной комнаты. Он неуверенно улыбнулся и вопросительно посмотрел на меня. «Это для тебя и огонька. Ты же сказал, что не хочешь, чтобы я тебя призывала». «Это теперь наша комната?» «Да. Нравится?» «Очень!» — выдохнул он, улыбаясь во все свои прозрачные 32 зуба. «Спасибо, Мари!» Он подлетел ко мне и обнял. А я почувствовала, как в груди зарождается щемящее чувство нежности к этому мальчику. Наверное, это мой нереализованный материнский инстинкт проснулся. Или я схожу с ума из-за своего состояния. Ведь теоретически сейчас мой мозг угас. Хотя и говорят, что лежа в коме, человек на самом деле может все слышать и понимать, что происходит вокруг него. Возможно, это мой случай. Ведь никто же не помещал еще человека в виртуальную реальность, когда он был в коме. Поэтому и не могли с ним пообщаться и узнать его состояние. А может, и помещали. Я просто как-то этим не особо интересовалась. Каспер пошел обустраивать свою комнату. А я села на кресло возле столика. На нем лежало то письмо. Брать его в руки я все еще не хотела. Ведь теперь я понимала, что умираю. Мой мозг умирает. Мое тело сейчас подключено к полному жизнеобеспечению, и мозг отказывается им управлять. А как же Санька? А тетя с сестрой? Что сказали им? Я усмехнулась, чувствуя, как к горлу подкатывается ком горечи. Наверное, Санька будет счастлив окончательно освободиться от меня. У него теперь новая жизнь, семья. Его никто не осудит, ведь официально я, скорее всего, скоро умру. И как я теперь здесь? Кто я? NPS? Мне стало смешно. Я НПС. С каждой мыслью становилось все тяжелее и тяжелее сдерживать зарождающуюся истерику. К горлу подкатывался комок. Глаза увлажнились. Я обхватила себя руками и еле сдерживала дрожь во всем теле. Умирать не хотелось. Особенно сейчас, когда я за эти дни ощутила вкус к жизни. Когда я распробовала и поняла, что у меня есть еще целых 10 лет, за которые я смогу очень много сделать. Узнать, посмотреть. Хотя бы здесь, в игре. Если бы не Улик, который открыл дверь и вошел в мою комнату, я бы точно впала в настоящее отчаяние. Но этот эльф умеет заставить меня взбодриться. Как всегда, он был чем-то недоволен и, даже не глянув в мою сторону, сухо произнес: «Идем обедать». Я встала и пошла. А что делать? Есть, как ни странно. Хотелось. Вот только я не понимала, зачем я это делаю. Раньше мой мозг считывал информацию о том, что я питаюсь в игре. Отдавал приказ компьютеру капсулы, и мне через вену и рот прямо в горло начинала поступать питательная жидкость. По крайней мере, так мне объяснял R2D2, когда я спрашивала у него, зачем мне питаться, если я под системой лежу. Сейчас же за меня это должна делать система жизнеобеспечения автоматически. Но я все равно пошла. За столом все молчали. И это было хорошо, потому что говорить о чем-либо мне было на данный момент очень тяжело. После обеда Улик отвел меня в комнату и уже было развернулся и хотел выйти, но потом приостановился и посмотрел на меня. Мне же смотреть на него совершенно не хотелось. Все мои мысли сейчас были поглощены лишь одной проблемой — моей комой. Даже то, что меня тут замуж за программу собираются выдать, как-то не сильно беспокоило. «Все не так уж и плохо, Мари», — сказал он. Я горько хмыкнула. «Мари?» Я легла на кровать и повернулась на бок, отвернувшись от НПСа. Разговаривать с кем-либо сейчас, тем более с Уликом, сил не было совершенно. Услышала звук закрывающейся двери. «Ушел. Вот и замечательно», — со злостью подумала я, и почему-то именно сейчас остро почувствовала себя одинокой. Захотелось увидеть Саньку. Все-таки мы вместе столько лет прожили, стали друг другу как родные. Мне не хватало сейчас его молчаливой поддержки. И не выдержав, я взяла пергамент и написала письмо. Как только я подписала его, оно исчезло в воздухе. Ответ пришел через долгих 10 минут. «Здравствуйте еще раз, Марина. Я передал вашу просьбу Алексу по поводу встречи с вашим мужем в игре. Он и сам уже хотел это вам предложить. Ваш муж в курсе того, что с вами случилось, и тоже хотел бы встретиться с вами. Через несколько часов, как только будут улажены все технические проблемы, он должен войти в игру, как обыкновенный игрок. Возможности игры позволяют сделать только так. С уважением, Брудок Зверовой, вождь племени Степных Орков». От сердца немного отлегло. И я сразу же написала ответ. «Уважаемый Брудок, надеюсь, вы позволите так к вам обращаться. Спасибо вам огромное за ответ. Передайте моему мужу, что я буду ждать нашей встречи с нетерпением. И я хотела еще кое-что сообщить Алексу. Мой опекун собрался на мне жениться. Свадьба состоится через 2 дня. Пусть Алекс сообщит мне, как отменить эту свадьбу. Мой будущий муж мне даже из комнаты запретил выходить. Так что возможности сбежать у меня нет. С уважением, Мари Леониэль из клана Огненных Лис». Через несколько минут мне пришел ответ. «Мари Леониэль, Алекс говорит, что это невозможно, ведь по сведениям от вашего ИСК-ИНа, ваш опекун женат. Он не имеет права на вас жениться. Да и это не очень удобно, учитывая то, какие миссии вы должны будете выполнять». «Брудок, скажите Алексу, что у моего опекуна нет жены. Оказалось, что она его наложница. Ему ее подарили». Пока ждала письмо от Брудока, написала еще одно письмо Алексу, в котором изложила весь вчерашний ритуал в деталях. И даже не забыла сказать о том, что попала в мир духа огня. В общем, получился очень длинный рассказ. Но я посчитала, что чем больше они знают, тем лучше. Вдруг это что-то значит. И они смогут мне помочь. Следующее письмо от Брудока пришло сразу же после того, как я отправила ему описание ритуала. «Мари Леониэль, Алекс говорит, что только Иск-Ин способен выбирать для вас сценарий, и повлиять на него ни один разработчик не в силах». Обрадовал, в больших кавычках, меня орк. «Что ж, я рада за программистов. Ответьте, что делать мне? Я вообще-то не собираюсь замуж. И вообще, мне надо бы как-то выжить», — не скрывая раздражения, написала я. Писем от вождя орков больше не было. То ли их мой злой тон расстроил, то ли они мое письмо изучали, где я в деталях рассказывала про ритуал. Пока ждала ответа, опять начала впадать в отчаяние. До вечера провалялась на кровати. Почему-то вспоминала всю свою жизнь, начиная с самого детства и до того момента, как попала в игру. Осознала, что моя жизнь, в общем-то, была очень счастливой. Если бы не та авария и отсутствие детей, то мне вообще повезло. После смерти родителей я провела в детском доме всего лишь полгода, а потом меня забрала младшая сестра матери, которая любила меня как свою собственную дочь. А потом я повстречала Саньку. Он был единственным мужчиной в моей жизни, и первые 3 года нашей жизни мы были очень счастливы. Это потом он начал задумываться о детях и постоянно об этом говорить. Я на него сильно обижалась из-за этого. Мы все чаще и чаще стали ссориться. По работе же у меня наоборот, все было очень хорошо. Я как-то незаметно очень быстро добилась должности главного бухгалтера, всего за каких-то 5 лет работы. Скорее всего, послужило то, что я единственная ни единого раза не побывала в декретном отпуске. Вот начальник во мне души и не чаял. К тому же, у меня всегда и во всем был порядок. А потом это авария. И 2 года моего физического угасания. И игра, в которой я вновь почувствовала вкус к жизни. Стала опять себя безумно жаль. А что, если ритуал был ни при чем? Что, если просто мое тело не выдержало нагрузки в этой самой капсуле? Ведь я и так сильно болела, особенно последние месяцы. Никак не могла избавиться от пневмонии. Что, если это последствия аварии, и мои органы уже не хотят работать? Вечером до ужина пришла Оли, заставив меня вынырнуть из хандры, которая с каждым часом ожидания новостей от вождя орков все сильнее и сильнее обволакивала меня своей беспросветностью. Взгляд у эльфийки был почему-то виноватым. «Он запретил мне говорить тебе об этом», — грустно вздохнув, начала она. «Дело в том, что он мог жениться на тебе в тот момент, когда ты появилась у нас в деревне. И именно поэтому Фарис отдал права по твоему воспитанию Улику. Я тогда понадеялась, что он ждет, когда Сол наберет 200-й уровень, и вы познакомитесь поближе, а потом поженитесь. Улик решил иначе. Мне придется покинуть нашу комнату. Теперь хозяйкой станешь ты». Оля затихла и смотрела куда-то сквозь меня отрешенно. Я с запоздалым удивлением посмотрела на эльфийку. Она была женой, матерью, а сейчас ей придется покинуть свою семью? Если все это сценарий Иск-Ина, то это, конечно, крутой сюжет он завернул. Ничего не скажешь. Оли! Я коснулась рукой ее плеча и, дождавшись, когда грустные голубые глаза эльфийки посмотрят на меня, спросила. «Но как же так? Куда же ты пойдешь?» «Мой клан меня назад не примет», — ответила она безэмоциональным голосом. «Улик разрешил мне жить в твоей комнате и учить тебя готовить, собирать травы и создавать зелья». «Разрешил? Это шутка?» «Боже, да что это вообще за порядки у них такие?» Я почувствовала, как меня охватывает самая настоящая ярость. «Мало того, что я умираю, так тут еще эти неписи успевают наворачивать свои интриги». «Да как он вообще посмел тебя так унижать?» Зарычала я от злости. «Да он...» Ее рука взметнула и накрыла мои губы, останавливая мою гневную тираду, которую я собралась произнести. «Послушай, девочка», — очень тихо заговорила эльфийка, наклонившись к моему лицу. «Я знала, что рано или поздно это случится. Он вообще мог меня оставить на улице. Я не принадлежу вашему клану, и у меня нет семьи. Но из-за того, что я родила клану хотя бы одного наследника, Улик сжалился надо мной. Я убрала ее руку от своих губ и тоже, как Оли, заговорила тихим шепотом. «Как же одного? У вас же двое детей!» Илиси друид. У нее была очень слабая магия огня, поэтому я и посоветовала ей быть друидом. Ей пришлось отказаться от магии огня, чтобы полностью овладеть магией целительства. Ее возьмет в жены Альвителиус из клана лесных оленей. Ему осталось добрать всего 3 уровня до 200-го, чтобы он имел права взять ее в жены. Он с радостью согласился. Все же Илиси ему давно нравилась. Ну и традиции у них. Было жутко слушать эту женщину. Даже мои собственные проблемы отошли на второй план. Она знала, что скоро ее выгонят, что скоро другая будет с ее мужем, и приняла меня. Помогала мне, когда я просила, даже улыбалась и порой обнимала меня. Я бы так не смогла. Впервые я обняла эту красавицу, и слезы, душившие меня с самого утра, прорвались. «Не нужно, милая», — начала гладить она меня по спине и нежным голосом уговаривать. «Ты пока еще молода и не понимаешь своего счастья. Улик очень хороший муж. Он будет защищать тебя и помогать во всем. Ты его не отталкивай. Может, он и строгий, но это потому, что на нем много ответственности. Он действительно добр ко мне, ведь его братья настаивали, чтобы он просто выгнал меня, и все. А он позволил мне жить рядом. Все эти странные НПС и их дурацкие традиции. С ума сойти можно. Я кое-как заставила себя отлепиться от эльфийки, понимая, что сейчас, скорее всего, плачу из-за того, что и так была на грани истерики. А тут еще и она мне очередную ложку дегтя добавила, рассказывая о своей безрадостной судьбе. Через час после ухода Оли, когда я лежала на кровати и тупо смотрела в потолок, стараясь ни о чем не думать, мне, наконец-то, пришло письмо от Брудока. «Марина, ваш муж вошел в систему, но Иск-Ин его выбросил на другом континенте. Его игровое имя — Александрий Анариус из клана Драконов. Это разработчики посоветовали ему взять такое имя, в надежде на то, что ему оно поможет побыстрее выбраться на наш континент. К сожалению, вам придется подождать, пока он до вас доберется. Ему, конечно, помогают, но все равно на это потребуется время. И еще, мы проанализировали ваше письмо, и у Алекса есть одна идея. Он пока не стал ее озвучивать, но вы все равно не теряйте надежды. Возможно, что все будет хорошо». После этого письма я попыталась написать письмо на игровое имя Саньки, но система ответила мне. «Александрий Анариус из клана Драконов находится вне локации материка Аль-Рива. Доставка письма невозможна». Письмо не исчезло. Я убрала его и решила, что буду отправлять каждый день, и как только он появится на материке, я буду знать, что мой Санька где-то рядом. В письме я написала все то, что со мной случилось, и еще то, что неписи насильно выдают меня замуж. Своим письмом вождь орков хоть немного, но дал мне надежду, и я, почувствовав облегчение, смогла уснуть. Когда же проснулась утром, обрадовалась, что мой мозг еще в порядке, ведь я могла бы и не проснуться вовсе. После завтрака, пока мы шли к моему дому, я решила попробовать поговорить с Уликом. «Дядя Улик!» Я впервые указала ему на то, что мы родственники. «Улик!» Взгляд эльфа заледенел. «Черт! Не этого мне хотелось!» «Ладно, продолжим, пока он еще стоит и слушает меня. Улик, а как же чувства? Мои, твои? Ты ведь любишь Оли? Зачем все это?» И опять я увидела на его лице снисходительную улыбку на неразумный лепет ребенка. «О какой любви ты говоришь, милая? Где ты начиталась таких сказок? Это Оли тебе что-то наболтала?» Не скрывая саркастических ноток в голосе, спросил меня эльф. Но я не стала расстраиваться. Сейчас совсем не то время, чтобы злиться на этого несносного непися». «Нет», — ответила я. «Оля о таком не говорила. Я просто подумала, что раз она подарила тебе двух детей, то значит, ты ее любишь хотя бы за это». «Ну, во-первых, одного, а не двоих», — ответил этот самовлюбленный тип. «Как это одного? А Илиси как же?» «Нет, ну это надо вообще. Он ее уже что, за дочь не считает?» «Как только она отказалась от магии огня, она автоматически вышла из семьи». «Но...» — я опять осеклась под насмешливым взглядом эльфа. «Я позволю ей пожить еще немного в моем доме. Она все равно скоро выйдет замуж. Лесные олени ее забирают, и, скорее всего, Оли уйдет вместе с ней». «И ты даже не будешь по ним скучать? И о чем я говорю вообще с программой? Хотя эти его насмешливые или циничные взгляды, ведь это тоже проявление эмоций». «Милая, твой отец совершенно не прилагал никаких усилий объяснять традиции огненных эльфов». Преувеличенно устало вздохнул Улик. «Хотя о чем я говорю? У них же с твоей матерью была любовь и единение душ». Последнее предложение он сказал уже сам себе, и я попробовала зацепиться за эту фразу. «Вот видишь, а у нас нет никакого единения душ. Зачем нам жениться?» Но мой пыл быстро остудили. «Единение душ бывает очень редко. Это практически чудо», — ответил эльф. «Вот и у твоих родителей было чудо. Хотя твой отец, он вообще считался необычным. Впрочем, как и твоя мать, она была из северного клана. Кстати, это они к нам изъявили желание присоединиться. Познакомишься со своими родственниками по линии матери». У него на все есть ответ. И я решила сказать ему просто со злости, но даже не догадалась, что попаду в точку. «Улик, ты хочешь жениться на мне, потому что тебе не хочется меня отдавать кому-то другому? Так? Ты готов потерять любящую тебя женщину, выгнать дочь, но только не отдать будущую жрицу?» Взгляд его из насмешливого превратился в отстраненный. «Что ж, я рад, что ты можешь думать. И рад, что понимаешь, в чем дело. А теперь отправляйся в свою комнату. У меня больше нет времени с тобой разговаривать», — ледяным тоном произнес он и, резко подхватив меня на руки, подлетел к двери и втолкнул меня в комнату. От досады я пнула свою кровать. Но больше всего меня разозлило не то, как он со мной разговаривал, а то, что его руки были слишком теплыми, и от его прикосновений по всему моему телу побежали мурашки. Я передернулась и потерла свою кожу в тех местах, где он касался меня. Еще не хватало мне продолжать сохнуть по этому непись, пробурчала я, злясь на свои странные реакции на этого эльфа. Чтобы отвлечься, написала еще одно письмо Брудоку. Орк ответил только лишь после обеда. «Здравствуйте, Мари Леониэль. Извиняюсь, что так долго медлил с ответом. Алекс сообщил мне еще одну странную новость. Тот самый программист, который курировал вас и который встраивал вашу личность в мир Центуриона, пропал. Он не явился на работу, и дома его не обнаружили. Это он должен был перепроверить все данные о клане, в который вы попали. И это он должен был изначально предупредить вас о том, что будет, и по возможности помочь вам изменить сценарий вашей игры. Дело в том, что по нашим данным, действительно один из северных кланов собрался присоединиться к вашему. Причем данное решение у них возникло спонтанно. И действительно, по традициям огненных, любой из неженатых эльфов, достигший 200 уровня, имеет право взять вас в жены. И никто не посмеет ему отказать в этом. Поэтому у вас нет выбора, Мари Леониэль. Вы либо выйдете замуж за вашего родственника, либо за одного из эльфов из северного клана. Алекс сказал, что по их сценарию вы должны были просто жить и развиваться в той деревне, а затем уехать из нее, чтобы участвовать в определенных миссиях. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Но выход все же из этой ситуации есть. Если вы доберетесь до своего мужа и обвенчаетесь с ним по законам этого мира, в любом храме, то эльфы уже не будут иметь права претендовать на вас. У нас уже были прецеденты женитьбы между неписями и игроками, и Иск-Ин полностью признавал подобные браки. Кроме того, ваш муж несет с собой один артефакт, с помощью которого Алекс надеется вывести вас из комы. «Так что же делать? Мне, получается, надо бежать?» — ответила я. «Да, выход один — только бежать. И чем быстрее, тем лучше. Но я боюсь, Мари Леониэль, вам будет очень сложно это сделать. Любой первый попавшийся населенный эльфами пункт, и вас вернут назад. До 100-го уровня, без разрешения вашего опекуна, у вас нет никаких прав. Разве что вы будете прятаться в лесу все это время. И то, в том случае, когда вы попадете в любое селение, где есть огненные лисы, вас опять заставят выйти замуж, и вам придется постоянно прятаться и от них. Но если же вы доберетесь до человеческого государства, то там мы сможем вам уже помочь. Вот только я даже не представляю, как у вас получится выйти из эльфийского леса с вашим-то уровнем. Существует проблема не только в самих эльфах, но и в высокоуровневых монстрах, которые могут с легкостью отправить вас на перерождение. Но из-за того, в каком состоянии находится сейчас ваше тело, то я бы не советовал вам уходить на перерождение. Вдруг вы уже больше не сможете возродиться и заснете. Мы ведь не знаем, как сработает ваш разум. Возможно, вам надо просто дождаться вашего мужа с артефактом. А свадьба? Ну что ж, считайте это игровым моментом. Я прикинула, что добраться до орка будет легче. Степи находятся как раз за Адавальскими горами, карту которых я уже рисовала. Но это гораздо ближе человеческого государства. А если бы я пришла в ваше селение, в ваш клан, Брудок? Что было бы тогда? Боюсь, вас бы просто убили. Орки и эльфы — враги, — сразу же ответил Брудок. Теперь понятно, я практически осталась одна в этом мире. Помочь, по крайней мере пока, мне компания Центурион не в силах. Выход один — бежать хотя бы до человеческого государства и ждать там Саньку. Вот только прятаться от следопытов и рейнджеров действительно сложно. Или смириться с этой свадьбой и жить с Уликом? Я представила, что придется терпеть выходки этого эльфа все оставшиеся 10 лет моей жизни в Центурионе. Если я, конечно, выживу, и Санька все-таки доберется до меня. А артефакт, который передал ему Алекс, сработает. И скривилась. Я даже не знаю почему, но этот эльф вызывал во мне огромную бурю различных эмоций, которые пугали меня с каждым днем все больше и больше. Да он же меня еще и поцеловал. А что, если он захочет что-то большее? Меня даже передернуло от этих мыслей. Не хватало мне еще сексом заниматься с неписем. Это же как... А, как... Я задохнулась от злости на свой мозг, потому что тот тут же подкинул мне несколько эротических сцен, где в главной роли этот сексуальный эгоист и я. Уф, ну уж нет. Черта с два, я не буду играть в покладистую женушку. Я так не могу. Я должна добраться до Саньки. И вообще, это ненормально что-то чувствовать к чертовой программе. И к тому же он злобный, самовлюбленный, эгоистичный. Я даже ругательных слов не могу подобрать к этому неписью. Их не хватает в моем лексиконе. Да и к тому же, вдруг это мои последние дни в сознании. Вдруг у Саньки не получится меня спасти. Так я хотя бы с ним попрощаюсь по-человечески. Но эти мысли я постаралась отогнать от себя как можно дальше. Не буду думать о плохом. Встречусь с мужем, он поможет вернуть меня из комы. Мы обвенчаемся в игре. Сашка уйдет в реальную жизнь, а я буду жить в свое удовольствие. Эти мысли мне нравились намного больше. Заставив себя улыбнуться и прогнать хандру, я бодро встала и начала собираться. Засунула свои письма в сумку, вытащила из шкафчика безделушки, что успела туда положить. Затем еще раз осмотрела свою комнату и мысленно даже попрощалась с ней. Сколько я здесь прожила? Месяц? А ощущение, что лет 20 прошло. Хотя неудивительно. Мне в мою голову столько воспоминаний запихали, что я до сих пор во сне их вижу. Зашла в подпространственную комнату и приложила ладонь к стене. Каспер, лежащий на кровати, подскочил и с удивлением посмотрел на меня. «Мы уходим отсюда», — сказала я ему, закрывая за собой дверь. Он улыбнулся, его глаза засияли. Мой мальчик явно засиделся в комнате. «Внимание! Вы желаете отвязать подпространственную комнату? Установите точку выхода из комнаты. Точка выхода установлена. Активация перехода сработает через 12 часов. Желаете начать процедуру активации? Внимание! Во время процедуры активации вы не сможете покинуть пространственную комнату в течение 12 часов». «Да, на все вопросы. Да».